Глава 9. Солнечный свет бил из окошка мне прямо в глаза. Он касался моих щек, согревал их, из-за чего они буквально пылали, словно внутри их горел огонь. Я зевнул, потянулся и оглядел своих спутников. Все крепко спали. Юля и Лиля расположились валетом на кровати, Алан прикорнул к стене, Ваня свернулся калачиком на полу. Я посмотрел на часы. Стрелки показывали начало 11. Сбросив с колен топор, который я всю ночь предусмотрительно держал наготове, я поднялся и вышел из домика. Меня обдало утренней свежестью. Ведро, стоявшее у входа, было доверху наполнено водой. Я зачерпнул ее своей кружкой и стал жадно пить. Затем я наполнил водой свой термос, вымыл руки, умылся и вернулся в избушку, где уже начали просыпаться все остальные. — Сколько времени? — зевая, спросила Шершова. — 11 час, — ответил я. — Кто мне скажет? — произнесла Патрушева. То, что случилось ночью, было наяву или во сне? Кошмар прошедшей ночи мне самому виделся каким-то размытым и нереальным. Я бы, наверное, и сам заподозрил, что все это не более как сон. Но разбитая керосиновая лампа, стоявшая на полу у стены, не оставляла сомнений в действительности произошедшего. «Наяву, наяву!» — пробурчал я. «Ой, ребята!» — воскликнула Лиля. «Мы же должны идти за Вишняковым!» «Сейчас пойдем!» — прохрипел Алан. «Раз собирались, значит, пойдем!» «Всем идти, наверное, не стоит», — заметил я. «Вдруг спасатели объявятся. Нужно, чтобы кто-нибудь остался». «Девчонки и останутся», — сказал Тагеров. «Ребята, я с вами!» — тоном, нетерпящим возражений, заявила Юля. «Нет», — отрезал Алан. «Вам с Лилей идти туда не стоит. Неизвестно, что мы можем там увидеть. Кроме этого, в одиночку здесь оставаться нельзя. Мало ли что». «Хорошо», — покорно вздохнула Патрушева. «Будь по-твоему». «Там снаружи полное ведро воды», — сообщил я. «Ночной дождик постарался». Мои слова вызвали бурную радость. Всем страшно хотелось пить и хоть немного смыть налипшую на руки и на лица грязь. Так что наполненным ведро пробыло недолго. Спустя несколько минут оно опустело. Пообещав девчонкам, что будем очень внимательны и осторожны, я, Тагеров и Попов направились в ту сторону, откуда накануне доносился крик Вишнякова. Впереди, воровато озираясь по сторонам, шагал Алан. В его руке был топор, который, видимо, добавлял ему храбрости. Я поймал себя на мысли, что он чем-то напоминает древнеримского гладиатора. В другое время я, может быть, и позабавился бы такому сравнению, но в тот момент мы находились в таком нервном напряжении, что никому, в том числе и мне, было не до смеха. Вслед за Аланом, также озираясь по сторонам и внимательно прислушиваясь ко всем долетавшим до нас звукам, шли мы с Ваней. В расчистившемся небе, на котором красовалась радуга, плавилось солнце. Оно разгоняло остатки утреннего тумана и ярко рассвечивало деревья, тени от которых, благодаря небольшому ветру, слегка плясали по земле. Вверху кружились и хрипло каркали вороны. Впереди промелькнула белка. Ничего подозрительного пока не наблюдалось. «Мне не дает покоя один вопрос», — обернувшись, проговорил Тагеров. «Помните шаги того существа, что заглядывало к нам в окошко?» «Ну», — сказал я. «С какой они доносились стороны?» оттуда, откуда мы слышали крик Вишнякова, или с другой? — Нет, именно с той, — уверенно заявил я. Я обратил на это внимание. И удалялись они тоже туда. Алан нахмурился. — Выходит, этот снежный человек может быть где-то рядом? — Получается, что так, — вынужден был признать я. — Может, вернемся? — робко предложил Попов. Его слова остались без ответа. Мы продолжили путь, но скорость нашего передвижения резко упала. Каждое дерево, каждый куст стали внушать нам опасность. Нам чудилось, что где-то рядом прячется некий монстр, готовый вот-вот на нас напасть. Места, по которым мы продвигались, спокойствию не способствовали. Скорее наоборот, они лишь усиливали сердцебиение и учащали дыхание. Дремучий лес, мрачная еловая чащоба, заросшая целыми космами лишайников, густая сеть паутины, трава высотою с человеческий рост, сонм оводов и комаров, заставлявших нас беспрерывно отмахиваться. Вот что нас окружало. Тагеров еще крепче сжал в руке топор, а я на всякий случай раскрыл в кармане перочинный ножик. Мы стали пристальнее прислушиваться, пристальнее приглядываться, но никаких следов Сергея по-прежнему не замечали. Когда мы углубились в лес достаточно далеко, я предложил остановиться. «Дальше он вряд ли мог уйти», — сказал я. «Дальше его могли только утащить», — согласился Алан. «Может, мы не там ищем?» — предположил Ваня. «Может, нам стоит взять чуть в сторону?» «Это как?» — не понял я. «Ну, сейчас поворачиваем, проходим немного по кругу, затем идем назад к домику, обследуем эту территорию и возвращаемся обратно с другой стороны, типа сегмент круговой диаграммы». Тагеров задумчиво сжал губы, затем резко замотал головой. «Это рискованно». «Рискованно», — согласился я. «В этой чащобе нет ни одной хоженой тропы, так что можно запросто сбиться с ориентира. У нас ведь даже компаса нет». «В том, что мы должны искать шире, Ванек прав», — заметил Алан. «Но для этого лучше действовать по-другому». Он поднял сучок и нарисовал на земле круг. «Это наш дом». Затем он провел от круга линию. «Это наш путь сюда. Сейчас мы таким же образом возвращаемся обратно». Сучок пополз от конца линии обратно к кругу. «Затем берем чуть в сторону и идем вглубь леса по новой прямой». От круга отошла вторая линия. После этого Тагеров заштриховал пространство между прямыми. «Таким образом мы полностью обследуем этот сегмент. Затем снова возвращаемся обратно». Сучок пополз от конца второй линии к окружности. «Опять берем чуть в сторону и снова идем по новой прямой». От круга отошла третья линия, затем четвертая, пятая, в результате чего он стал походить на лучистое солнце. «Ходить туда-сюда — это долго», — засомневался Попов. «Зато надежно», — возразил Алан. «Если мы все время будем следовать по прямой и никуда не сворачивать, мы точно не заблудимся». «Разумно», — кивнул головой я. Замысел Тагерова был не лишен смысла. Мы пустились в обратный путь. Вторично осматривая встречавшиеся нам деревья и кустарники, мы по-прежнему не находили никаких следов Вишнякова. На земле кое-где виднелись только отпечатки мелких когтистых лап. Кругом раздавался птичий гомон, встревоженные нашим появлением кедровки перепархивали с дерева на дерево. «Искать пропавшего товарища, конечно, благородно», — произнес Алан, в голосе которого сквозила едкая ирония. «Но забывать о харчах тоже не стоит. Не знаю, как у вас, а у меня желудок настойчиво требует пищи. «Да, зайчик нам бы сейчас не помешал», — мечтательно протянул Ваня. «Может, прервем пока поиски и поймаем ушастого? Быть сытыми все-таки веселее». «Ты знаешь, сколько на это уйдет времени?» — спросил Тагеров. «Их здесь что, табуны?» «Мы этого зайца можем ждать до самого вечера. А Вишнякова когда искать?» «Интересно, чем обусловлена такая его забота о Сергее?» — подумалось мне. «Чувством взаимовыручки или чем-то другим? Пошел бы он его искать, если бы у того не было при себе самородка?» Что-то подсказывало мне, что нет. Но касаемо пищи, Алан был, конечно, прав. Поэтому, немного подумав, я предложил. «Так, может, стоит разделиться? Я займусь охотой, благо кое-какой опыт в этом деле у меня имеется, а вы продолжите поиски». «Идет», — согласился Тагеров. Когда впереди показалась избушка, я направился к ней, а Алан и Ваня, взяв немного в сторону, принялись снова удаляться вглубь леса. Сидевшие у домика девчонки, заметив наше разделение, недоуменно вскинули брови и вопросительно посмотрели на меня. Когда я им все разъяснил, они понимающе закивали головами. «По-моему, нас вообще не собираются искать», — с горечью констатировала Лиля. «Мы торчим здесь уже третий день». Я произнес ободряющую тираду, что помощь к нам обязательно придет, что нужно только запастись терпением, после чего зашел в избушку и принялся копаться в рюкзаке Вишнякова. Нет, это было не мародерство. Это была вызванная обстоятельствами необходимость. Мне требовалась бечевка, с помощью которой можно было соорудить силки. Без нее было не обойтись. Аккуратно свернутая в моток, она лежала на самом дне рюкзака. Рядом с ней находился толстый полиэтиленовый пакет, содержимое которого заставило меня усмехнуться. Запасливый малый, этот Вишняков. В пакете были уложены моток лески, поплавок, грузило и крючки. И где он, интересно, собирался рыбачить? Положив бечевку в карман и застегнув рюкзак, я, прихватив с собой наполненный водой термос, отправился на место нашей вчерашней охоты. Вырытая мною накануне ямка была цела, правда, в ней стояла лужа. Но я засыпал ее землей, и дно снова стало сухим. Я достал бечевку и принялся колдовать над петлей. Внезапно до моих ушей донесся странный звук. Он был каким-то необычным и немного напоминал пионерский горн. Я замер и прислушался. Звук повторился. Он был совсем недалеко. Что это может быть? Прервав свою возню с силками, я, крадучись, пошел в его сторону. Пройдя немного вперед, я увидел двух больших птиц длиною чуть ли не в метр, серо-коричневым окрасом. У них были клинообразные хвосты, беловатые клювы и удлиненные перья на горле и подбородке. Птицы важно вышагивали по земле и высматривали себе корм. Несмотря на то, что вживую таких представителей семейства пернатых я наблюдал впервые, их облик был мне хорошо знаком. Я неоднократно видел его на картинках. Это были глухари. Вот так удача! Мясо глухаря очень ценится по своим вкусовым качествам. Одного из них нужно обязательно поймать. Я снял с себя куртку, развернул ее, выставил вперед и стал на цыпочках подкрадываться к птицам, намереваясь застать их врасплох. Но те, почуяв опасность, тут же отскочили в сторону и скрылись в траве. Я остановился, чтобы окончательно их не спугнуть, и отступил. Нет, таким примитивным образом их не пленить. Внезапно меня озарила идея. способ, пришедший мне на ум, успеха не гарантировал, но он был необычен и остроумен. Немного поразмыслив, я все же решил его попробовать. Была не была. Мысленно воздав должное запасливости Вишнякова, я помчался обратно к нашему убежищу. Отмахнувшись от вопросов девчонок, я бросился к рюкзаку Сергея. Вытащив из него рыболовную леску и крючок, я пулей вылетел из избушки. Глухари были на месте. Они по-прежнему сидели в траве и с беспокойством косились в мою сторону. «Сейчас, мои маленькие! Сейчас, мои сладенькие!» — ласково проговорил я. «Сейчас я вам все сделаю, вы только не исчезайте!» Укрывшись за кустами, я стал прилаживать к леске крючок. Но мои руки так тряслись от волнения, что я никак не мог продеть ее конец сквозь маленькое ушко. Когда мне, наконец, это удалось, я затянул леску, отложил ее в сторону, сорвал с растущей рядом рябины ягоду и насадил ее на крючок. Высунувшись из-за куста, я зашвырнул приманку поближе к птицам и стал терпеливо ждать. Ягода тут же привлекла внимание глухарей. Они смотрели на нее с неподдельным интересом, вертели своими мордочками, но никак не решались к ней приблизиться. Наконец они вышли из травы, немного походили кругами, словно убеждаясь, что перед ними действительно рябина, а не какой-нибудь камешек. После чего острый клюв самого нетерпеливого из них ухватил ягоду и жадно ее проглотил. Я резко подсек леску. Пойманная птица отчаянно затрепыхала крыльями. Второй глухарь дал деру и скрылся из виду. «Ну что, дружок, попался?» — насмешливо проговорил я, подходя к своей добыче. «Не нужно было быть таким жадным». Связав глухарю лапы, я, невзирая на его шумные протесты, перевернул его вниз головой и понес к охотничьему домику. Мое возвращение вызвало у девчонок радостный визг. «Ой, какая большая курица!» Я объяснил им, что это не курица, и положил птицу на землю. Та таращила вокруг своими глупыми глазами и, казалось, совсем не понимала, с какой целью ее сюда притащили. «А он съедобный?» — спросила Юля. «Вполне», — ответил я. «Сам я, правда, глухаря еще ни разу не пробовал, но говорят, что его мясо очень вкусное». «Точно-точно», — подтвердила мои слова Лиля. «Я как-то пробовала его в ресторане. Это своего рода деликатес. Кстати, стоит жутких денег. Поскорее бы вернулся Алан». «Зачем?» — спросил я. «Чтобы выпотрошить твою добычу». Я усмехнулся. «А почему ты решила, что я не могу этого сделать сам?» Шершова удивленно посмотрела на меня. «Ну, вчера ты...» «Вчера было вчера», — прервал ее я. «А сегодня — это сегодня». Я поднял глухаря с земли и отправился за домик, чтобы не травмировать впечатлительных девчонок малоприятным зрелищем. «Соберите дрова!» — крикнул я на ходу. «И почистите шомпол!» Оглушив птицу со всего размаху о стену домика, я перочинным ножом отрезал ей голову и лапы и принялся ощипывать. Делая все это, я не переставал удивляться, насколько тверда была моя рука. Еще накануне мне казалось, что я абсолютно не способен убить живое беззащитное существо. Сегодня же во мне вдруг исчезла всякая сентиментальность. Меня переполняло такое рвение, что я просто диву давался, что это такое на меня нашло. Вот что может сделать с человеком голод. «Ну как? Продвигается?» — раздалось у меня над ухом. Я вздрогнул от неожиданности, обернулся и увидел Тагерова. Он с интересом наблюдал за моим занятием. «Помочь?» — спросил он. «Не надо», — отказался я. справлюсь. Помоги лучше девчонкам разжечь костер. Как там у вас дела? Нашли что-нибудь?» Алан развел руками. «Пока ничего». Как в воду канул наш путешественник, словно испарился. А вместе с ним и самородок. Последнюю фразу он произнес неприкрытым ожесточением. «Вода бы нам сейчас не помешала», — заметил я. «Не видели мы пока никакого источника», — вздохнул Тагеров. «Но вода здесь где-то есть, должна быть, я это чувствую. Сейчас пообедаем и продолжим поиски». Он поглядел на начавшие заволакивать небо облака и сквозь зубы процедил. «Когда же все-таки за нами прилетят? Неужели нам и сегодня придется здесь ночевать?» Алан повернулся и ушел. Я сгреб выщипанные перья в кучу, отодвинул последнюю в сторону, тщательно вытер руки о траву, разрезал брюхо тушки ножом и принялся вынимать внутренности. Несмотря на то, что наш обед состоял всего из одного блюда, жареной дичи, он выдался на славу. Все ели с волчьим аппетитом и по достоинству оценили превосходный вкус глухариного мяса. «Ничего вкуснее в жизни еще не ела», — мечтательно протянула Патрушева и воздела глаза к небу. «Не зря в ресторанах за него дерут сумасшедшие деньги». Что касается меня, то я съел доставшийся мне кусок с превеликим трудом. Еда почему-то совершенно не лезла мне в горло. Меня откровенно тошнило. Видимо, это начала сказываться усталость. Закончив трапезу, Тагеров поднялся на ноги, отряхнул руки, посмотрел на часы и решительно произнес. «Ну, нам пора. Ванек, пошли». «Продолжим поиски». «А я?» — спросил я. «Меня с собой не берете?» Алан на мгновение задумался, затем сделал ласковые глаза, в которых проглядывало некое лукавство, и озарился слащавой улыбкой. «Если хочешь, пошли. Но, может быть, ты лучше займешься добычей ужина? Ты просто бесподобен, как охотник». «И в самом деле, Дим, может, ты еще кого-нибудь поймаешь?» — обратилась ко мне Юля. «Хочешь, я тебе помогу? Научи меня охотиться!» Я с ужасом почувствовал, что начинаю краснеть. Конечно, я был рад ее знаку внимания. Откровенно говоря, я о нем даже мечтал. Но когда он вдруг из желаемого превратился в действительное, я постеснялся обнаруживать появившуюся у меня в последнее время слабость. Стремясь как-то скрыть овладевшее мною смущение, я стал глазеть по сторонам и пробурчал. «А Лиля? Нельзя же оставлять ее одну!» «Ну, мы же будем недалеко!» — почти умоляюще протянула Патрушева. «Да и Лиля не против! Правда, Лиля?» Шершова иронично посмотрела сначала на нее, потом на меня и отвела глаза, с трудом сдерживая улыбку. Ее чуткое девичье сердце, безусловно, уловило беспокойное состояние наших душ. «Конечно, не против», — деликатно сказала она. «Что, я такая уж трусиха? Одна остаться боюсь? Нам всем не помешает научиться охоте. Это в жизни пригодится. Сегодня ты, завтра я. Так и будем передавать друг другу опыт». «Вот и ладненько», — довольно хлопнул в ладоши Тагеров. Он кивнул Попову, и они скрылись за деревьями. «Ну что, пойдем?» — предложила Юля. «Пойдем», — согласился я. Пока мы шли, она с огромным интересом выслушала мой рассказ о том, как мы с Вишняковым накануне поймали зайца. А история о моей остроумной поимке глухаря привела ее в бурный восторг. Я показал ей место, где мы расставляли силки, и она тут же изъявила желание самой завязать петлю. Я не возражал и протянул ей бечевку. Юля оказалась толковой ученицей. Очень скоро петля была готова. Мы поместили ее в ямку, положили туда в качестве приманки кусок древесной коры и спрятались за кустами в ожидании добычи. Я вдруг поймал себя на мысли, что мне хочется, чтобы заяц не появлялся как можно дольше. Мне было приятно сидеть с этой девушкой. Мне доставляло удовольствие слышать ее голос, чувствовать ее запах. Мы тихонько, шепотом, оживленно переговаривались на самые различные темы, как вдруг до нас донесся крик. «Эй!» Мы замолчали и прислушались. «Эй!» — повторилось снова. После этого раздался свист. «Кажется, нас зовут», — проговорила Патрушева. «Если зовут, надо идти», — проворчал я, сворачивая бечевку. «Что у них там случилось?» Лиля, Ваня и Алан стояли возле домика. Их позы были напряжены, лица светились мертвенной бледностью, а в глазах застыл страх. «Что произошло?» — беспокойно спросила Юля. «Вы нашли Сергея?» Шершова нервно кивнула головой. «Где?» «Там», — показал рукой в сторону Тагеров. Его голос вдруг сел и стал каким-то осипшим. «Он жив?» — предчувствуя недоброе, спросил я. Алан нервно сглотнул слюну и помотал головой. Патрушева испуганно вскрикнула и закрыла лицо руками. У меня по спине пробежали мурашки. Колени затряслись, и я почувствовал, что у меня внутри все начинает холодеть».